мы наносили на карту маршруты полетов и ориентиры для составления экспедиции карты лесов Эйдыги. Труднодоступны это были места, и без помощи авиации их не обследовать, не закартографировать. На аэроснимках, в которых непривычному глазу и не разобраться, все изменения, вся жизнь леса. Ветровалы, гари, болото, молодняк и старый лес, умирающий стоя, рельеф песков. Я уже сама сняла с самолета весь маршрут нашего следования по Эйдыге. Сегодня мы производили цветную спектрозональную аэрофотосъемку. Замечательное достижение техники. В 2 часа дня мы приземлились на песчаном острове. В зарослях камыша и осоки гнездились утки, гуси и кулики. Вокруг стояла настоящая темнохвойная тайга. Одни кедры, пихты и ели. Мы осмотрели островок. Птицы не очень пугались и сели подкрепиться. Было как-то особенно хорошо на душе, чисто и добро. А Василий всегда так ухитрялся разбередить мою душу, что становилась она мутной, как пожелтевшие воды, полные песка. Михаил Герасимович и Марк говорили о лесных пожарах, изучению которых профессор отдал много лет. Собственно, он разработал основы лесной пирологии в СССР. Его книга «Лесные пожары и борьба с ними» издавалась 10 раз. А у Марка было множество интереснейших наблюдений. Неудивительно, что они разговорились. Я уплетала копченый омуль и любовалась ими обоими. Удивительно, как легко, хорошо чувствуешь себя в обществе хороших людей, которые к тому же умнее тебя, людей интересных, бывалых, знающих, благородных. По-моему, это самая большая радость. Все студенты любили Михаила Герасимовича больше, чем других институтских преподавателей. Поэтому многие завидовали мне. Еще бы, стать любимой ученицей такого большого ученого. Профессор поверил в меня, возлагал на меня большие надежды. Вот оставил при кафедре. Смотрит на меня, как на продолжателя своего дела. Многие удивлялись, почему? И я их вполне понимаю. Разве я достойна? Пока еще нет. Надо еще доказать, что ученый не ошибся, выдав мне авансом уважение и понимание. А Марк Александрович Лосев, он прежде всего принципиальный. Он показал себя настоящим человеком уже в 12 лет в истории с отцом. Такой не струсит, не изменит своим убеждением. И он мыслит самостоятельно, то, что я больше всего ценю в людях. Весь сегодняшний день я любовалась ими обоими. И мне было так хорошо. А вот теперь я сидела в мрачном и затхлом доме староверки Чугуновой. И опять в моей душе все взбаламутилось. Потому что так всегда было от малейшего прикосновения Василия. Но не уважая его, я тянулась к нему, только он появлялся. Черти что! Когда я сидела в расстроенных чувствах на лежанке, а измученный Василий дремал, положив косматую, как у цыгана, голову мне на колени, за раскрытым окном показались 2 головы — седая профессорская и рыжеватая Марка. Они обеспокоенно и сконфуженно смотрели на нас. «Ну уж знаете, заглядывать в чужие окна! Никогда от них этого не ожидала! Просто некультурно!» Василий сонно повернулся и только что не всхрапнул. Он, видимо, не досыпал ночей и теперь отдыхал так спокойно. Я была возмущена непрошенным заглядыванием в окна и сердито замахала руками. Михаил Герасимович и Марк медлили уходить, укоризненно поглядывая на меня. Василий открыл глаза.